«Боюсь, князь более не управляем, господин». Голос Варала звучал осторожно, с оттенком скрытого напряжения. Он подался чуть вперед, позволив себе легкое покачивание головы. Наумов понял, что не управляет процессом. «Мы не выполнили приказ охранять станцию, пока его люди минировали ее. Он не простит этого». Ответа не последовало сразу. Вместо этого хозяин кабинета снова затянулся сигарой, позволив горькому дыму медленно выскользнуть из губ. Затем, не меняя выражения лица, он сделал легкий, почти ленивый жест рукой, указывая демону на выход. Варал молча поднялся. Его глаза еще несколько мгновений оставались прикованы к сидящей фигуре, но, не дождавшись ни одного дополнительного слова, он поклонился и направился на выход из кабинета. Мужчина остался один. Он молча смотрел в точку перед собой, задумчиво вертя сигару между пальцами. Комната погрузилась в глубокую, почти осязаемую тишину, нарушаемую лишь мерным потрескиванием тлеющего табака. Глава 19. Евгений Константинович, входя в помещение, произнес я, привлекая внимание князя. «Привет, Алексей», — хмуро бросил Белорецкий, пересекаясь со мной взглядом. «За те полчаса, пока меня здесь не было, в гостиной многое разительно изменилось. В ожидании хозяина здесь явно успели навести небольшой порядок, хотя чтобы это заметить, мне пришлось здорово приглядеться, ведь гостиная ныне превратилась в настоящее ледяное царство. Под ногами толстая корка льда, а стены и потолок белы от инея и ледяных наростов. В воздухе висел промозглый холод, пробирающий до костей. Дышать с непривычки было трудно. Лед на стенах переливался в свете нескольких установленных внутри фонарей, создавая призрачное, завораживающее сияние. Но больше всего внимания привлекали фигуры зависших в воздухе бойцов охраны княжны. Их лица выражали крайнюю степень горечи и сожаления. А еще, они слегка посинели. Телохранители князя старались не смотреть в их сторону, будто опасаясь спроецировать судьбу этих бедолаг и на себя. Обстановка явно была крайне напряженной. В помещении царила гробовая тишина, периодически нарушаемая лишь хрустом льда под ногами, неизбежно возникающим при перемещениях. Охрана князя изучала следы произошедшего нападения, время от времени обмениваясь взглядами и перебрасываясь редкими фразами. Белорецкий стоял напротив не справившихся со своей задачей телохранителей и злобно буравил их взглядом. От него веяло яростью, похоже, сдерживаемой лишь на грани самоконтроля. Губы хозяина дома вытянулись в тонкую линию, а пальцы рук медленно сжимались и разжимались, будто он пытался унять настойчивое желание что-то размазжить. «Можно вас на минуту?» – бросил я, про себя добавляя. «Пока ты никого здесь не заморозил к чертям собачьим. Если ты не видишь, я малость занят», – голос князя прозвучал холодно, почти ледяным эхом отразившись от стен комнаты. Морозные вихри пробежались по полу, подчиняясь невидимой силе его гнева. «Все дела подождут, когда на кону жизнь дочери», – твердо произнес я, – делая шаг вперед и выдерживая его взгляд. Князь предельно раздраженно меня оглядел, его глаза сверкнули, но я заметил, как на долю секунды в них мелькнуло сомнение. Наверняка он и сам прекрасно понимал, что сейчас не лучшее время для вспышек ярости и наказания виновных, но так легко и просто унять охватывающую его разум волну гнева, судя по виду, у аристократа не выходило. «Говори», — процедил он, поджав губы. В голосе князя теперь звучала не просто злость. В нем был предупреждающий холод, предвещающий возможный взрыв. «Вы бы хотели, чтобы я сделал это наедине», — настойчиво произнес я, не отводя взгляда. В глазах стоявшего напротив человека будто смешивались два явно одолевающих его чувства. Раздражение от моей настойчивости и, возможно, тона речи, и осознание того, что в подобных ситуациях точно не стоит терять времени на споры. «Я надеюсь, это того стоит», — заключил Белорецкий, одарив меня очередным многозначительным взглядом, и следом, посмотрев на одного из своих охранников, коротко кивнул. Отвечать ему я ничего не стал, просто первым вышел из помещения и направился в коридор в сторону крыла для персонала. Позади под тяжелыми шагами князя раздавался хруст льда, он следовал за мной, молча, не пытаясь догнать или заговорить. Его тяжелое присутствие ощущалось за спиной, как раскаленное лезвие, готовая вонзиться в затылок в любой момент. Впрочем, на этот раз это однозначно были лишь игры моего воображения. Если этот человек и захочет на меня когда-нибудь напасть, вряд ли он станет бить подло и сзади. Оказавшись возле мониторной, где не так давно мне показывали записи камер наблюдения, я без стука отворил дверь и вошел внутрь. В В помещении стояли широкие столы, на которых были разложены технические устройства и расставлены экраны, мерцающие кадрами с разных участков поместья. За столами сидели несколько бойцов, погруженных в анализ фрагментов видеозаписей. Они переговаривались короткими фразами, разглядывая экраны с напряженными лицами, а неподалеку скучали брошенные холодные чашки с недопитым кофе, никто так и не удосужился их убрать. Дождавшись, пока князь вслед за мной окажется в дверном проеме, я оглядел лица бойцов и спокойным голосом произнес: «Парни, оставьте нас с его светлостью». Бойцы удивленно переглянулись с князем, но, заметив его утвердительный кивок, поднялись со своих мест и направились к дверям. В комнате повисла тяжелая тишина, сопровождаемая приглушенным шумом работающей аппаратуры. Дождавшись, когда мы останемся одни, я сразу же произнес: «Не мое дело, как вы будете обходиться со своими людьми, но скажу, что шансов у них особо не было». Я пристально оглядел Белорецкого и, не дожидаясь, пока он что-то ответит, тут же продолжил: «Не далее, как этим утром, чуть ли не из моих рук таким же образом вытащили князя Наумова. Тот проигрывал в бою и должен был умереть, как вдруг, минуя все преграды из моих бесов, рядом с нами выскочил какой-то демон, схватил князя и утащил в неизвестность, напрочь игнорируя даже мои собственные попытки его перехватить». Евгений Константинович сузил глаза, его подбородок напрягся, было видно, что новая для него информация стала поводом для размышлений. «Ты прав, это не твое дело, как я буду с ними разбираться?» Оглядывая меня из-под бровей, бросил князь. Тем не менее, вид его все же несколько смягчился. «Наверняка вам уже доложили, что мне известно, где сейчас находятся Алиса и Виктория. Город, улица, дом», — продолжил я, переводя разговор в другое русло. «Единственное, чего я не понимаю, так это с кем мы столкнулись. Собственно, именно поэтому я и не спешу лезть внутрь, опасаясь спровоцировать врага на непоправимое». Повисла длинная пауза, во время которой я несколько секунд побуравил взглядом Белорецкого, а затем сел за пульт и, вглядываясь в один из мониторов, стал искать нужную мне запись. «Они в Москве», — догадался князь, нарушив молчание и впервые сменив тон с раздраженного на задумчивый. «Да», — коротко ответил я, не отвлекаясь от экрана. «Но как? Противник уже не раз демонстрировал нам возможность открывать порталы во время боев за столицу», — произнес я, на мгновение повернув голову в его сторону. «Но меня сейчас больше смущает другое». На этих словах я наконец нашел нужную запись и включил ее, указывая Евгению Константиновичу на экран. «Обратите внимание на эту фигуру, как он появился и как исчез». Белорецкий слегка подался вперед, напряженно вглядываясь в изображение. Несколько секунд он внимательно следил за движениями беса, но, судя по нахмуренному лбу, ничего особенного заметить так и не смог. «Вот здесь я вернул запись на несколько кадров назад и замедлил воспроизведение. Его тело трансформируется в дым. Ну и, собственно, из него также ранее и материализовалось». Князь недовольно нахмурился и качнул головой. «Алексей, не ломай мне мозг. Мне ни о чем это не говорит». Я усмехнулся, коротко кивнув. «А ведь и правда, откуда такие нюансы знать людям, не обладающим даром супрессора?» «Понял. В общем, он появился и исчез как самый обычный демон. И это, вроде как, с первого взгляда вполне вписывается в картину произошедшего». Я внимательно следил за реакцией Евгения Константиновича. «Но посмотрите, что происходит вот здесь». Я нажал на кнопку, и изображение вновь ожило. Следующим кадром демон подошел к границе артефактной защиты и, словно не замечая ее существования, телекинезом разрушил сразу две точки расположения артефактов. Белорецкий едва заметно выпрямился, его зрачки сузились. Мы вновь оба замолчали. «Создает порталы, игнорирует артефакты светлых, владеет телекинезом», — задумчиво пробормотал он, медленно осознавая весь масштаб проблемы. «Крайне необычный бес, больше похожий на одержимого демоном одаренного». «Как бы не так», — качнул головой я. «Возвращаемся в самое начало». С этими словами я отмотал видео назад и вновь нашел кадр появления демона. «Одержимые так не перемещаются. Темному в таком случае нужно проделать целый квест, вылезти из тушки, переместить ее куда нужно и вновь занять. Только вот с последним пунктом почти гарантированно может случиться промашка, одаренный постарается назад его не впустить. По крайней мере, мы бы стали свидетелями борьбы». Лицо Евгения Константиновича теперь обратилось в ледяную маску, он сцепил пальцы в замок так крепко, что костяшки его рук слегка побелели. Только вот в глубине глаз читалось нечто иное, беспокойство и страх, которые он явно не хотел демонстрировать. «Что предлагаешь, Алексей?» — наконец спросил князь, с легким ожиданием в голосе. Я молчал еще пару секунд, просто изучая выражение его лица. Впервые с момента начала разговора я почувствовал, что он действительно слушает. К слову, аристократы его величины практически всегда держатся намного сдержаннее и безэмоциональнее, чем сегодня демонстрировал Белорецкий. Но правило быстро перестает работать, когда речь заходит об их детях, и на поверхность проступают эмоции вполне обычного человека. Тишину нарушил стук в дверь. Мы с Белорецким синхронно повернулись на вошедшего внутрь слугу, застыв в немом вопросе. Его выражение лица было строгим, а осанка напряженной, что уже само по себе говорило о срочности сообщения. «Телефон, ваша светлость, какой-то неизвестный, утверждает, что ведает судьбой вашей дочери», быстро и обстоятельно доложил вошедший мужчина, протягивая трубку. «Любопытно, я думал, мне первому позвонят», бросил я, отмечая, как князь, не произнося ни слова, вытянул перед собой руку, в которую помощник поспешно положил телефон. В очередной раз обменявшись взглядами, я коротко кивнул Белорецкому и застыл в ожидании. Его лицо не выражало ни удивления, ни беспокойства, но я точно знал, внутри него бурлило настоящее ледяное пламя, жаждущее вырваться наружу. Князь, как и все внутри помещения, отлично понимал, что сейчас его будут шантажировать жизнью дочери. Впрочем, это был тот звонок, который сейчас ожидался. У аппарата, низким басом произнес князь, прежде включая микрофон на телефоне и переводя звонок на громкую связь. «Приветствую тебя, Евгений Константинович», донеслось из динамика голосом с легкой хрипотцой. Он был неторопливым, слегка растянутым, будто говорящий смаковал каждое слово, твердо зная, что его собеседник вынужден слушать и никуда не денется. «Мое имя тебе знать не нужно, а вот то, что твоя дочь находится у меня в гостях, для твоего дома знание исключительно важное». Белорецкий даже бровью не повел. Взгляд его стал ледяным, а голос – ровным и бесстрастным. Могу ли я считать это его состояние своей заслугой или все же следствием высоких навыков самоконтроля самого князя, уже не так важно. Главное, что теперь он способен здраво вести этот опасный диалог. «Допустим», – бросил Евгений Константинович в трубку, не сводя взгляда с монитора, на котором на паузе завис силуэт нашего теперь уже общего врага. «Какие-то доказательства этим словам будут, или мне предложено верить на слово тому, кто боится назвать свое имя? Получишь видеозапись на свой телефон после нашего разговора». Собеседник не колебался ни секунды. В его голосе звучала уверенность и неприкрытая угроза. «С этой же минуты тебе даются ровно сутки, чтобы ты вывел армию из Москвы и отправил назад в свое княжество, иначе получишь дочь по запчастям». На этой мерзкой, режущей слух ноте звонок резко оборвался. В воздухе повисла зловещая тишина, и только слабый статический шум в динамике напоминал, что еще секунду назад здесь звучал чей-то голос. Я заметил, как у Белорецкого дрогнуло левое веко, едва уловимое движение, но оно говорило о многом. Князь молчал, его челюсть была сжата, а взгляд метался, словно зверь, пойманный в капкан и ищущий выход. Его дыхание, до этого ровное и размеренное, стало чуть глубже. Я мог почти слышать, как он мысленно прокручивал десятки возможных вариантов, выходов, решений. Но затем его руки медленно разжались, пальцы дрогнули, и он, казалось, на мгновение снова обрел контроль над собой. Лишь глаза все еще выдавали ту первобытную ярость, что бушевала внутри этого сильного человека. «Полагаю, будут и другие подобные атаки. Надо предупредить императора», – задумчиво бросил князь, уставившись на монитор, где вновь продолжалось воспроизведение записи с нападением на усадьбу. Я внимательно наблюдал за ним. Даже сейчас, когда противник угрожал самой дорогой для него ценностью, Белорецкий не позволил себе показать слабину и мыслил отчетливо. В этой комнате теперь было два человека, готовых идти до конца. И война, что устроил враг, уже точно не закончится для него мирным соглашением. Кабинет дышал выдержанной строгостью и отголосками прошедших эпох. Здесь каждый квадратный метр был пропитан историей, вековыми традициями, стойким запахом полированного дуба и кожаных переплетов. Высокие окна с готическим орнаментом, украшенные тонким морозным кружевом, пропускали внутрь приглушенный свет зимнего утра, который ложился на пол причудливыми тенями. Портьеры из темно-зеленого бархата тяжело свисали по бокам оконных проемов, скрывая за собой пейзаж за стеклом. Серый, туманный город, молчаливый свидетель всех политических интриг, плетущихся за этими стенами. Мужчины сидели молча, каждый занятый своими мыслями. Напротив окна, ближе к центру помещения, в тяжелом кресле с высокой спинкой, сложив сцепленные в замок руки перед собой, восседал герцог. Его взгляд, острый и цепкий, скользил по столу, по бумагам, по лицам двух других присутствующих, при этом не задерживаясь на чем-либо ни на секунду. Вильям Ратленд всегда производил впечатление человека, которому не нужны лишние слова. Его жесткие черты лица, коротко остриженные волосы, ровный пробор, идеально выглаженный костюм и шелковый галстук темно-синего цвета, все в облике этого уже далеко не молодого мужчины говорило о строгом порядке в голове, делах и работе. По правую руку от него, в чуть более расслабленной позе, сидел граф Сандерс, невысокий, поджарый, с цепким взглядом светлых глаз. Его пальцы медленно барабанили по столу, вероятно выдавая легкую нервозность, которая лишь слегка прорывалась сквозь тщательно отстроенный внешний образ спокойствия. Седые волосы, зачесанные назад, чуть тряслись при каждом движении головы, но его взгляд, вопреки всему, выглядел крайне безмятежным. «Полагаю, мы можем начать?» «Да, мистер Ратленд, все готово», — кивнул граф Беркли, слегка наклонившись вперед. Его голос, густой, с хрипотцой, резонировал в пространстве кабинета. Герцог коротко кивнул на услышанное, откинулся на спинку кресла и устремил взгляд на стационарный телефон, стоявший в центре стола. Его черная глянцевая поверхность отражала свет люстры и, казалось, едва не задрожала от в один момент перекрестившихся на ней взглядов. Будто предчувствуя момент, телефон зазвонил. Ратленд выждал ровно два гудка, а затем его пальцы неспешно потянулись в сторону аппарата, принимая вызов и нажимая кнопку громкой связи. Следом же в кабинете раздался новый голос, хриплый, с характерным русским акцентом. «Приветствую вас, мистер Смит, и я вас приветствую, господин Иванов». Уголки губ герцога едва заметно дрогнули в улыбке, одновременно холодная и скупой. «Полагаю, настал момент обсудить нюансы финального раунда нашей операции». «Именно так», — ответил собеседник, голос его прозвучал напряженно. «Я жду активизации действий с вашего направления уже больше недели. Просветите меня, в чем причина этой странной задержки». «Мы все так же без имен, мой друг», — уточнил Ратленд, слегка поморщившись, как от совершенно бесполезного каприза. «Да, мистер Смит, я не доверяю этой связи». «Окей, мой друг», — улыбка на лице герцога стала шире, он даже позволил себе усмехнуться, коротко взглянув на своих коллег. «Что касается вашего вопроса, то ответ прост. Работает аналитический отдел, который прорабатывает различные стратегии вероятности событий. При имевшихся на тот момент исходных данных вероятность победы была крайне мала, поэтому решение не принималось. Сейчас же, после обновления вашего плана, все иначе. Как видите, я стараюсь быть с вами предельно честным, господин Иванов. Вероятность победы была бы невероятно высока, если бы вы сразу открыли четвертый фронт и ударили по императору, не пытаясь быть любезным», — твердым голосом бросил в трубку собеседник. «При текущих вводных, господин Иванов, это бы означало полномасштабную войну с Российской империей. Это очень дорого и не соответствует нашим стратегическим интересам», ни капли не смутившись, ответил герцог и следом добавил. «Мы можем помочь вам совершить переворот, но не желаем делать всю работу за вас. В конце концов, советую вам быть благодарным за то, что уже сделано. Мне стоит только приказать, и наши польские друзья свернут свои военные операции. А это, господин Иванов, очень быстро приведет к тому, что у императора освободится много войсковых резервов. Дальше, думаю, объяснять не нужно». «К черту угрозы», — бросил в трубку голос, и, выдержав небольшую паузу, уже более спокойным тоном продолжил. «Я думаю, мы все здесь для того, чтобы обговорить финальный аккорд нашего победоносного плана, мистер Смит. Потому сообщаю, что уже завтра к вечеру почти полтора десятка поддерживающих императора княжеств отзовут свои войска от Москвы, и между мной и дворцом императора не останется никого, кроме имперской армии. Что на это скажут ваши аналитики?» «Ответ известен, мой друг», — довольно улыбнувшись и оглядев не менее довольных Сандерса и Беркли, промолвил Ратленд. Голос герцога вновь стал мягче. «Как только это произойдет, ничего не помешает нам начать свою операцию. Вы получите всю необходимую поддержку, «Господин Иванов, хорошо услышал вас, ждите новостей, до связи, мой друг». Сбросив вызов, герцог оглядел присутствующих в кабинете аристократов и несколько раз задумчиво кивнул собственным мыслям. В комнате повисла тишина, густая и тягучая, будто воздух наполнили свинцом. «Готовьтесь, господа», — негромко произнес сидевший во главе стола мужчина. «Возможно, завтра нас ждет исторический час. Если этот русский не подведет, мы с вами войдем в историю как архитекторы нового порядка». «Да, мистер Ротленд, все будет сделано», — по очереди отозвались аристократы, от предвкушения поглаживая вспотевшие ладони. В пространстве кабинета звенело то самое сладкое предвкушение, с которым профессиональные игроки ждут момента сорвать банк. Глава 20. В центре помещения располагалось большое кресло из гладкой темной кожи, в котором сидел мужчина в безупречном черном костюме. Его пальцы мерно и ритмично постукивали по подлокотнику, а взгляд был устремлен в пустоту, будто он обдумывал что-то сложное, многослойное, одновременно контролируя в уме сразу несколько процессов. «И все же не понимаю, как вы их терпите, господин», — разорвал тишину грудной бархатный голос демоницы. Ее фигура медленно вынырнула из клубов тьмы прямо посреди комнаты. Пламя свечей слегка дрогнуло, как будто само пространство отозвалось на ее появление. «Легко», — Ламия, совершенно не удивляясь ее появлению, без малейших эмоций ответил мужчина, не поворачивая головы. «Они для меня никто, всего лишь винтики в моем плане. Инструмент, ничего более. Когда отыграют свою роль, я просто от них избавлюсь». Демоница на мгновение склонила голову, ее рыжие волосы скользнули по обтянутому кожей плечу. Она задумалась, облизнув сухие губы кончиком языка, словно взвешивая следующий вопрос. Ее кошачьи глаза блеснули легким сомнением. Бесовка не сразу продолжила. Ее тонкие пальцы с длинными черными когтями медленно прошлись по бархатной обивке кресла, в которой она так и не позволила себе сесть. Несколько секунд она напряженно размышляла, а затем вновь заговорила. «И вас не смущают их условия? Ведь если все пойдет по нашему плану и верный императору князья отступит, зачем нам вообще помощь этих жалких червей? В таком случае и без них можно будет легко справиться». Мужчина наконец соизволил повернуть голову. Его взгляд был тяжелым, темные глаза будто видели демоницу насквозь. Он чуть подался вперед, упираясь локтями в подлокотники, и ледяным голосом произнес: «Ты еще слишком мало прожила в этом мире и катастрофически недооцениваешь императора и его силу». Хозяин кабинета слегка склонил голову, словно сочтя нужным все же прояснить ситуацию. «Тебе кажется, что корона держится лишь на силе подчиненных вассалов, привязанных к ней клятвами. Увы, но нет. Эта власть заняла свое место по праву сильного и смогла пронести и приумножить эту силу через столетия. Просто с ними точно не будет. Думаю, скоро и сама убедишься», — добавил он с легкой усмешкой в голосе. Мужчина вновь откинулся в кресле, давая понять, что урок окончен. Демоница покорно опустила взгляд, сжав руки в замысловатом жесте покорности. Плотная кожа ее перчаток хрустнула. «Я поняла, господин». «Как скажете, господин», — послушно произнесла бесовка мягким, почти вкрадчивым голосом. «Докладывай по моему заданию», — бросил хозяин кабинета, вновь уставившись в пустоту. «Мы все сделали, как вы приказали», — сразу перешла к сути Ламия. «Все указанные цели находятся в нашем распоряжении. На текущий момент вам осталось сделать всего несколько звонков, и операцию можно считать завершенной. Все идет по плану». Мужчина одобрительно кивнул, проведя пальцем по идеально гладкой лакированной кромке стола. Это движение выдавало в нем строгость ума. Он любил полный контроль, любил свои продуманные до мелочей планы и наслаждался их гладким исполнением, будто хороший дирижер, что смакует момент перед первым взмахом палочки. С кем было сложнее всего? Голос мужчины звучал ровно, но в глазах читался явный интерес. Ламия чуть улыбнулась, ее губы вытянулись в хищную, слишком острую для человека улыбку. «Как и предполагалось, с Черногвардейцевой и Белорецкой. Только благодаря вам и справились», — услужливо добавила Ламия. Мужчина медленно выдохнул, прикрыв глаза. В уголке его губ мелькнула едва уловимая тень удовлетворения. Он знал, что именно так и будет. «Что ж», — тихо произнес он, словно самому себе, но затем уже громче добавил: «осталось дело за малым. Отправляйся в зал, где держат пленников, и не спускай с них глаз. Мне нужно, чтобы наши дорогие гости встретили утро в полном составе и добром здравии». «Будет исполнено», — Бесовка тут же поклонилась и хотела было уже отправиться исполнять полученный приказ, частично успев даже растаять в воздухе, но в последний момент задержалась, обратив процесс вспять. Спешно заглянув своему господину в глаза, Ламия произнесла: «Позвольте последний вопрос, господин, говори», лениво качнув запястьем, бросил восседающий в кресле мужчина. «Почему вы дали так много времени нашим врагам?» «Намеренно», пересекаясь взглядом с бесовкой, ответил собеседник. «Чтобы кто-то из них попытался спасти своих отпрысков и показательно потерпел неудачу, а заодно посмотрю, на что способны ты и твои прихвостни». Ламия сделала изящный поклон, и ее тело снова растаяло в темноте, на этот раз уже окончательно. Мужчина проводил ее взглядом, выдохнул и снова вернул внимание к столу, на котором была разложена карта столицы. Его игра еще не закончилась, но он уже чувствовал сладкий вкус победы на губах. Тишина давила на уши, словно невидимый груз, намертво пригвоздивший нас с Белорецким к этим массивным стульям у длинного, щедро сервированного стола. Даже наше дыхание казалось громким, а звук часов на стене – оглушительным. Стол практически ломился от еды на любой вкус. Свежий хлеб, тарелки с колбасами, сыр, фрукты, какие-то замысловатые блюда, источающие слабый аромат специй. Но ни я, ни Белорецкий к этому манящему великолепию даже не прикоснулись. Аппетита не было, его напрочь вытеснили мысли. Тяжелые, вязкие, не отпускающие ни на секунду. Тюменский князь сидел напротив, чуть отклонившись назад, с расстегнутым воротником сорочки и руками, сложенными на груди. Он не пытался завести разговор и не смотрел в мою сторону, но его напряженная поза и чуть поджатые губы говорили больше любых слов. Мы оба ждали. Ждали, когда закончится эта пауза и появится возможность наконец-то действовать, а не бесцельно просиживать штаны. Звонок моего телефона резко разорвал тишину. Белорецкий чуть повел бровью, но ничего не сказал. Я молча достал аппарат, взглянул на экран, номер был неизвестен. Впрочем, догадаться, кто сейчас может мне звонить, было нетрудно. «Слушаю», — произнес я максимально спокойно, хотя внутри все напряглось до предела. «Не спишь, Алексей Михайлович?» «Отрадно», — донеслось из динамиков телефона низким хриплым голосом. «С кем я говорю?» Наивно поинтересовался я, хотя прекрасно знал, что нормального ответа на этот вопрос не получу. «С тем, кто взял в плен твою драгоценную сестру и, полагаю, невесту». Голос оставался спокойным, даже чуть насмешливым. «Невесту?» Нахмурившись, переспросил я, невольно пересекаясь взглядом с Белорецким, который при этих словах слегка шевельнулся. «Такая идет молва», — спокойно констатировал собеседник. «Впрочем, мне глубоко плевать на ваши шашни. Главное, чтобы к сегодняшнему обеду в Москве твоего духу не было. Собирай вещи и возвращайся в свой Темногорск. Сделаешь все как сказано, и через несколько дней получишь сестренку с доставкой до порога. Я не кровожадный». В голосе не было ни нотки злобы, ни других эмоций, только холодная деловитость, всегда свойственная тем, кто держит в руках слишком много чужих судеб. «Насколько известно, всем остальным ты даешь время до вечера. Почему же ко мне особое отношение, или это какая-то дискриминация?» Бросил я, стараясь сдержать в голосе злую иронию. Вопрос, возможно, был немного глуповат в текущих реалиях, но я хотел хоть как-нибудь зацепиться за разговор и продолжить его как можно дольше. Нужно было попытаться хоть что-то выведать, а может и вовсе спровоцировать врага на откровение. Вышло, конечно, так себе, но собеседник, как ни странно, все же ответил. «Я даю людям реальные сроки и возможности исполнить требуемые. Что-то не заметил твоей армии под Москвой, в отличие от остальных князей». Голос в трубке остался ледяным. «И да, попробуешь какую-то глупость, как в прошлый раз, получишь гору трупов». Связь резко оборвалась. В воздухе еще витали его последние слова, обволакивая меня с головы до ног, словно ядовитый дым. Я медленно положил телефон на стол и вдохнул полной грудью, пытаясь совладать с нахлынувшей злостью. Белорецкий молчал, но его взгляд говорил сам за себя. В его глазах смешались ярость, отчаяние и готовность к любому безумству ради спасения дочери. Мы оба прекрасно понимали, что время сейчас работает против нас. Впрочем, долго эта тишина не продлилась, и уже через минуту в помещение стремительно вошел Романов. К слову, это было очень раннее утро, и мы стали буквально первыми, кто оказался на пороге дворца с визитом к императору. Монарх, как и все сейчас, работавший до поздней ночи, в то время спал, и нам было предложено дожидаться его за завтраком. Только вот еда в горло от чего-то совсем не лезла. Поднявшись с мест, мы поочередно поприветствовали Романова, на что тот молча дал знак рукой присаживаться. Лицо Владимира Анатольевича выдавало усталость, под глазами виднелись мешки, а взгляд был хмур. Алексей прибыл объясниться, я полагаю, начал разговор император, занимая свое место за столом. За всеми этими событиями, я едва и не забыл, как спешно покидал дворец прошлым вечером, совсем не заморачиваясь положенным в общении с императорскими особами этикетом. Впрочем, Романов совсем не выглядел раздраженным или обиженным на меня, скорее просто усталым и невыспавшимся. «Да, Ваше Величество», – начал я, делая глубокий вдох. «Вдобавок, к сожалению, я сегодня с плохими новостями. Как и сообщил вам ранее, у нас произошла чрезвычайная ситуация. И если прошлым вечером мне думалось, что это коснулось только нас с его светлостью», на мгновение переводя взгляд на Белорецкого, произнес я, то сегодня выясняется, что это, увы, не так. В следующие 5 минут я подробно пересказал все события прошедших суток, от налета на усадьбу Белорецких до текущей ситуации с местоположением пленниц. Евгений Константинович сидел рядом, молча, даже не двигаясь, только глаза его время от времени вспыхивали ледяным огнем, когда речь заходила о деталях похищения. Я также поведал о том, что это не единичный случай, а часть масштабной операции по запугиванию лояльных монарху родов. Упомянул и доклады своих бесов о том, что с каждым часом в здании, где удерживали девушек, появлялись все новые пленники. Кто именно, сказать сейчас было трудно, но факт оставался фактом. Романов прикрыл глаза, на секунду потерев переносицу. «Полагаю, раз вы меня тут дожидаетесь с самого раннего утра, уже есть какой-то план?» – произнес император, подперев подбородок сцепленными пальцами. Мы с Белорецким переглянулись. «Есть, Ваше Величество», – кивнул я. «Он требует вашего одобрения и личной санкции». Романов кивнул в ответ, устало выдохнув. Я взглянул на императора, на еду, которая так и осталась нетронутой, на узоры и не на окнах, медленно тающие от тепла в обеденном зале, и начал объяснять нашу задумку. Тяжелые дубовые двери кабинета плотно закрылись, отсекая шум внешнего мира и оставляя внутри только звон телефонного аппарата, который мелодично разносился по просторному помещению. Протянув руку к кнопке принятия вызова, император коротко вздохнул и немедля ее нажал. «Здравия желаю, Твое Величество», — хмурым голосом донеслось из динамика, едва монарх принял звонок и откинулся в кресле. «Признаюсь, когда мне сказали, кто звонит, я даже переспросил». Романов был спокоен, хотя в его тоне и чувствовалось скрытое раздражение. «Времена меняются, меняются люди, меняются их взгляды», — с легкой грустью ответил собеседник. «Вечно только Российская империя», — стальным голосом бросил Романов, слегка нахмурившись. «Ничто не вечно», — отозвался голос из аппарата, не скрывая своего скепсиса. «Кроме империи», — отрезал монарх, быстро утомляясь этой беседой. На том конце провода повисла небольшая пауза, прежде чем голос снова продолжил. «Я звоню не для того, чтобы спорить с тобой о концепциях, Владимир. Хочу обсудить условия моего выхода из текущего конфликта». Последняя фраза прозвучала неожиданно, словно гром среди ясного неба. Император, не сдержавшись, выгнул бровь, переводя взгляд на сына, который стоял чуть в стороне, стараясь не пропустить ни единой детали разговора. Но следом же, взяв эмоции под контроль, государь неспешно произнес: «Мне будет любопытно тебя послушать, Дима». Голос монарха стал чуть ниже. «Особенно интересно знать, почему лидер мятежа вдруг говорит только о себе. Так уж выходит, что в этом мире никому нельзя доверять, Твое Величество», после небольшой паузы, начал свою речь князь Наумов. «Неожиданно для самого себя, я вдруг узнал, что лидером, как таковым, к сожалению, являюсь не для всех. Да, я умею признавать ошибки и поражения. И сейчас именно та ситуация, Владимир, когда мне самое время это сделать. И кто же тогда, если не ты, управляет всем этим стадом заблудших овец, князь? Видится мне, что ты просто почувствовал, как запахло жареным, и решил под шумок договориться, пока не пришлось подписывать капитуляцию кровью из собственной глотки». Голос монарха стал жестким и уже не скрывал раздражения. Слова, которые Наумов сказал ему в прошлую их беседу, никто не забыл. Ввиду этого, собеседник вызывал у него довольно однозначные чувства, и ни о каком помиловании и прощении Романов даже думать сейчас не мог. Наумов выдержал короткую паузу, словно выбирая слова, а затем отозвался на удивление спокойно. «Жареным скоро запахнет прямо у тебя во дворце, Владимир, особенно, если не выслушаешь и не примешь мое предложение. Причем это сейчас с моей стороны отнюдь не угроза. Я просто доподлинно знаю, что задумали эти ублюдки». Император вновь переглянулся с сыном, на этот раз уже абсолютно безэмоционально. Лицо стало недвижной маской, под которой скрывались быстрые расчеты и догадки. На секунды в комнате стало так тихо, что было слышно, как в камине прогорело очередное полено. «Говори, князь, внимательно слушаю, но не дай Боже, если ты мне зубы решил заговаривать, да время мое тратить». Голос монарха прозвучал отрывисто, словно каждый звук гулко врезался в окружающие стены. Было очевидно, что тон монарха, несмотря на разницу в титулах, сильно задевал собеседника, но тот все же эмоции свои сдержал, и выждав несколько секунд, чтобы сделать пару глубоких вдохов для успокоения рвущейся наружу злости, произнес: «Думаю, тебе уже известно, что по всей империи стали пропадать детишки верных тебе аристократов». Заговорил он глухо, будто отдаляя телефон от лица. «Уверен, что да», — добавил Наумов задумчивым тоном. «Возможно, ты также в курсе, что шантаж этих аристократов будет заключаться в том, что им нужно отвести войска от Москвы и вернуть людей назад в свои княжества». Император медленно кивнул, хотя знал, что Наумов этого не увидит. Ну а далее, как нетрудно догадаться, восставшая против короны армия, не встречая никаких преград, направится в сторону твоего дворца. Имперские войска, с учетом того, что мятежники будут подкреплены темными, сдержать натиск не смогут, тут можно даже и не мечтать. И тогда все снова будет решаться под стенами твоей крепости, Владимир. Наумов говорил ровно, почти буднично, будто это касалось кого угодно, но только не его самого. «И зачем же ты мне это рассказываешь?» — ледяным тоном бросил император. «Потому что я не хочу, чтобы и меня самого похоронили вместе с твоим троном», — без лишних раздумий ответил Наумов. «Если мне будет обеспечен коридор для отхода с моими людьми, я выведу их из Москвы сам». Романов глубоко задумался. Главный мятежник внезапно решает выйти из заваренной им же самим бучи и вдобавок уверяет, что вместе с этим отведет свои войска от столицы. Фактически капитулирует, предлагая выгодную для короны сделку, наверняка в обмен на свою жизнь. Имеет ли смысл верить хоть части его слов и на что-то соглашаться? Это еще нужно посмотреть, да посоветоваться. Но выслушать этого человека точно имело смысл. В конце концов, все его слова можно будет проверить. «Красивый рассказ, Дима, но не очень убедительный», — вздохнул император, лениво откинувшись на спинку массивного кресла с высоким кожаным подголовником. Локоть лег на тяжелую бархатную подлокотную подушку, пальцы медленно постукивали по краю стола. «Согласен», — на этот раз совершенно спокойно отреагировал собеседник. «Тут слишком много неизвестных переменных, которые могут все планы революционеров порушить», — на свой лад добавил Наумов. На мгновение в комнате повисла тишина, слышно было только размеренное тиканье старинных часов с эмалевым циферблатом на стене кабинета. Тиканье отсекало секунды, словно подчеркивая неизбежность надвигающихся решений. «И есть еще один важный нюанс, твое величество», — голос собеседника слегка изменился, будто говорящий подался ближе к трубке. «Враг твой не только на свои силы рассчитывает. Не буду тянуть кота за хвост, английский герцог, а значит и сам король, уже дали согласие на участие своей армии в финальной битве у стен твоего дворца. Понимаешь, чем это все пахнет?» Губы императора едва заметно дрогнули, и уголки рта опустились вниз. Руки сцепились в замок на столе, а взгляд скользнул к сыну. Глеб, сидевший чуть в стороне, слегка выпрямился, уловив смену в настроении отца. «Условием вмешательства этой силы является только одно – отвод княжеских войск из столицы», — продолжил голос в трубке. «Если это случится, то жди беды, Владимир». Монарх ответил не сразу. Он слегка прикрыл глаза, позволив информации лучше впитаться в сознание и выстроиться в четкую схему. Слишком многое из сказанного мятежным князем совпадало с докладами разведки. Слишком хорошо эти сведения ложились в общую картину, собранную по крупицам за последние недели. Невольная дрожь пробежала по спине, но не от страха, а от злости. «И что же на фоне всего этого хочешь предложить ты?» — наконец произнес Романов, медленно возвращая взгляд к телефону. «На самом деле, очень даже многое», — ответил Наумов серьезным, без капли иронии, тоном. «Во-первых, в числе идущих на твой дворец войск не будет моей армии, а также, как минимум, 5 оставшихся верных мне княжеств. Это серьезная сила, вам уже удалось в этом убедиться. Император прищурился. Его пальцы перестали постукивать по столу. Их лидеров, к слову, также придется помиловать, продолжил Наумов без пауз, явно не желая, чтобы его перебивали. Условия, чтобы все сохранили лицо, мы обсудим отдельно. Глеб хмыкнул, но практически беззвучно, только слегка выдохнул носом. Сам Романов поднял бровь, но пока молчал. Но это еще не все, Владимир, продолжал князь, и голос его стал чуть ниже. Я одарю тебя ценной информацией, причем не только о том, кто оказался за моей спиной в роли серого кардинала, но и о переговорах этих мерзких крыс с Лондоном. Император медленно поднялся с кресла и встал у окна, заложив руки за спину. Где-то очень далеко за стенами дворца гремели пушки. Канал связи этих ублюдков на текущий момент под моим контролем. С недавних пор я слышу все, о чем они говорят. Все, Владимир. Наступила тишина, наполненная только дыханием на линии. Император молча буравил пустоту перед собой, тщательно взвешивая все за и против. Бегло переглянувшись с сыном, монарх поджал губы и, медленно выдохнув, безмолвно качнул головой из стороны в сторону, демонстрируя отпрыску удивления таким странным поворотом судьбы. В одночасье, опасный и злой враг стремительно превращался в союзника, на моей памяти такое впервые, промелькнуло в голове Романова. Тьфу ты просто куром на смех, и что же ты хочешь за такую щедрость, Дмитрий? Наконец спросил монарх, поворачиваясь в сторону стола. Если мы с тобой полюбовно договоримся и выйдем на максимально выгодное для моего рода соглашение, продолжил неспешно говорить князь Наумов, то я готов лично отправиться на этот мерзкий остров и устроить им там локальный конец света, пусть даже ценой собственной жизни. Можешь считать, что у меня с британцами собственные счеты. С твоей стороны, помимо сказанного ранее, обещание не делать мой род вне закона и не душить санкциями, как и те княжества, что выйдут из мятежа вслед за мной. Романов нахмурился. От тебя потребуется только договориться со своим темным князем, чтобы тот обеспечил мне перемещение и фактор неожиданности. Я знаю, он в состоянии это провернуть. К слову, он же тебе сможет рассказать вдобавок и о том, почему этих западных ублюдков я ненавижу много больше, чем тебя. Ты знаешь, Дмитрий, после всего, что ты тут натворил, слишком уж легко ты хочешь от всего отделаться. Во-первых, с чего мне тебе вообще верить? Голос монарха звенел напряжением. Что сказанное тобой правда, что действительно ты отведешь свою и союзнические армии от столицы, что твои разведданные не будут подтасовкой. Романов раздраженно уставился на телефонный аппарат, будто видел в нем лицо собеседника. И да насчет черногвардейцева. Прямо тебе скажу, губу закатай. Мной дано обещание парню никоим образом не препятствовать твоей смерти. Каким ты воображаешь выход из этой ситуации? Я пока не вижу ясных причин пытаться убеждать его в обратном. Ответ прозвучал незамедлительно. Да легко. Просто организуй нам разговор, крайне спокойно и уверенно заявил Наумов, казалось, ни капли не сомневаясь в своих словах. Дальше все сам ему объясню. Он поймет, будь уверен. Романов скептически вскинул бровь, но промолчал. А что касается остального, если даешь предварительное согласие на сделку, я готов дать такие клятвы, которые не оставят мне возможности их нарушить. Положение свое я перед тобой отлично понимаю. Договоренности наши готов задокументировать, со всеми правами и обязанностями сторон. Император молчал еще несколько секунд, затем взял перо, скользнул им по листу бумаги, черкнул пару строк и повернул к сыну. Люди, идущие на смерть, легко нарушают свои клятвы, резонно заметил Романов, нахмурившись. Возможно, но это если им не оставить шанса на жизнь. В моем же случае будет классический вин-ту-вин, как говорят эти забугорные уроды, а это ощутимо меняет ситуацию. Возникла долгая тягучая пауза, во время которой каждый из собеседников не торопился о чем-то заговорить. Сказано было и так много, остальные обсуждения требовали конкретики, личного присутствия и клятв. Подготовь все необходимое, негромко бросил монарх, повернув голову в сторону сына, на что цесаревич без лишних вопросов коротко кивнул. Романов еще немного помолчал и следом произнес: «Ну что ж, Дмитрий Евдокимович, пожалуй, я тебя выслушал. Жди ответного звонка в течение часа». Глава 21. Я прислонился плечом к стене возле окна, ощущая под ладонью холод стекла, на котором еще держались следы чужих пальцев. Кто-то до нас, стоя на этом месте, также вглядывался в темный горизонт, пытаясь угадать, откуда ударит следующая беда. Под ногами поскрипывал потрескавшийся паркет, а в воздухе, из-за приоткрытого окна, витал уже порядком опостылевший запах гари и пыли, следы дальних боев, что докатывались до этого квартала. Мы обосновались в одной из пустующих квартир. Обои уже облупились, на подоконнике скопилась пыль, зато из окна открывался отличный обзор на высотку, где враги держали пленников. Застывшую тишину комнаты нарушало лишь наше прерывистое дыхание, редкий треск радиостанции, да все тот же старый паркет. «Да что они там делают?» – вырвалось у Максима, с тревогой наблюдающего за происходящим у подножия одного из зданий. Товарищ смотрел вниз, туда, где вдоль фасада высотки скользили тени броневиков, заливая все вокруг ярким светом прожекторов. «Пока не знаю», – нахмурился я, проследив за его взглядом. Картина внизу действительно вызывала вопросы. Этого не было в нашем плане. «Че ОРТ они же атакуют?» – выдохнул Степа, прижавшись к стеклу. И действительно, прямо на наших глазах неизвестные внизу развернули нешуточную боевую операцию. Несколько десятков броневиков, благодаря щитам игнорируя весь входящий урон от отбивающихся мятежников, резво подлетели к зданию, где, как нам известно, держали пленников, и прямо с брони вступили в бой. «Как они вообще здесь оказались?» Нахмурившись, бросил оказавшийся сбоку дядя. «Марс, я Лом, как слышно?» Вместо ответа бросил я в рацию, решив уточнить о происходящем напрямую у царевича. «Да-да, мне пришлось вспомнить свой старый позывной, чтобы не отсвечивать в эфире настоящим именем и не дать врагу лишней возможности узнать о моем здесь присутствии. Слышу отлично», — отозвался Романов и, не дожидаясь вопроса, следом же добавил. «Мы пока сами ничего не понимаем», — в голосе принца звучала такая же растерянность, что одолевала сейчас меня. Тем временем в небе над нами, дополняя грохот вспыхнувшего сражения, показались самолеты, из которых очень скоро вниз посыпались десантники. Ловко управляющие стропами, они безошибочно направляли свой полет исключительно в одну сторону, целью было все то же здание, где держали пленных аристократов. «Не, ну у них, конечно, довольно дерзко получается», с уважением кивнув, произнес Степа, но улыбка его выдалась натянутой. «Хоть кино снимай, мы будем вмешиваться», в тон товарищу уточнил Максим. «Нет, пока ждем», коротко качнул я головой, дожидаясь докладов своих бесов, которые были отправлены на разведку. Естественно, предложение врага удалиться из Москвы, оставив ему и своих родных, и город, и семью императора на растерзание, мы не восприняли всерьез. Как минимум, не было никаких гарантий того, что звонивший человек отпустит девчонок и не посмеет им как-то навредить. Как максимум, все вокруг понимали, что нашей империи в таком случае точно придет конец. «Господин, здание штурмуют люди князя Живахова». Он воспользовался тем, что мятежники полностью оголили тылы, переправив армию к фронтовой линии, и проскочил в город к ним со спины, раздался в голове голос Кали. Челюсти стиснулись сами собой. По утвержденному плану армии князя Живахова была отведена роль имитировать свертывание войск и возврат в свое княжество, пока мы готовили начало операции и штурм. Но он в свою очередь, судя по всему, увидев шанс, решил действовать на свое усмотрение и против всех общепринятых на экстренном совете императора договоренностей. «Урод! Господин, нам помочь им?» Наблюдая в это время, как на падающих с неба одаренных десантников сорвалась толпа бесов, произнес материализовавшийся сбоку Аластер. «Нет», — отрезал я, не отрывая взгляда от окна. «До определенного момента противник не должен был знать о нашем здесь присутствии, и из-за глупости отдельно взятого идиота я этот план нарушать был не намерен. На самом деле, это хороший момент вмешаться в бой», — задумчиво прокомментировал сбоку дядя. «Во-первых, еще рано, а во-вторых, что-то не то», — вновь качнул головой я. «Вспомни, они долго не могли прорвать оборону мятежников на том фронте, а тут прям такой подарок. Ну, тогда в боях не участвовали сам князь и его сын. А теперь, когда его дочь у врага, у них совсем другая мотивация», — резонно заметил Святогор. «Все равно не то. Считай, они сюда совсем без боя прорвались. Вон, уже внутрь заходит». Под ногами мелко дрожала земля, результат десятков разрывов бомб, вибрации которых гуляли по фундаментам и стенам домов. Воздух сгустился, повисая серой гарью, которая жгла ноздри и вязла на языке. Я смотрел, как людей Живахова жадно проглатывает черный проем двери, и не мог отделаться от неприятного предчувствия. Все прошло слишком легко. Либо мятежники утратили всякую волю к сопротивлению, либо нас специально заманивали внутрь. Господин, тут бесы зашевелились на этаже. Сверху поступил приказ оказать поддержку. Судя по всему, пленных аристократов будут сейчас куда-то отсюда эвакуировать. Отозвался в моей голове на этот раз другой бес. Тот, что все это время выступал моим шпионом в стане врага. Принял. Не выделяйся. Коротко ответил я темному и вновь переключил внимание на разворачивающуюся на наших глазах картину боя. Десантники вполне успешно отбивались от круживших вокруг них бесов. Купола прорывались через темный поток тварей, которым очевидно было приказано сбить вторгшихся с их курса. Но никому из бесов не удалось добиться успеха. По всей видимости, не слабо увешанные артефактами, обрушившиеся с небес бойцы практически беспрепятственно приземлялись на крышу высотки, смело игнорируя всяческие попытки прислуживающих Варалу демонов порвать купола и стропы парашютов. Магия светлых, наложенная на снаряжение, держала крепко, не давая ни когтям, ни клыкам, ни самому воздуху разорвать струны, связывающие тела солдат с небом. Похоже, это были элитные отряды Живаховых, потому как уровень обеспечения этих солдат говорил сам за себя. Князь, видимо, решил бросить в бой все лучшее, что у него осталось, в отчаянной попытке вытащить дочь. Штурм здания начался практически одновременно сверху и снизу. Пока наверху высаживались штурмовики, снизу уже врывались бронемашины, громя входы и не оставляя мятежникам ни единого шанса на сопротивление. Слаженность поражала, казалось, они репетировали это неделями. Но едва отряды княжеского спецназа стали успешно продвигаться по этажам, о чем мне также докладывали мои демоны, как из высотки один за другим выпорхнули десятки бесов, спешно перемещающих горстку взятых в плен аристократов и охраняющих их людей в находившуюся в соседнем квартале многоэтажку. И как только последний бес покинул здание, всю округу неожиданно потряс громкий, мощный взрыв. Бабах! Я вздрогнул и прищурился, инстинктивно сжав кулаки и зубы, благо стекло передо мной выдержало удар. Здание, еще секунды назад оживленное боем, теперь складывалось как карточный домик. В облаке пыли, с визгом ломающихся перекрытий, с глухим скрежетом металла, который гнуло и выворачивало наизнанку, оно обрушилось, похоронив под собой десятки, если не сотни людей. «Твою ж, вот сука, ну ты глянь, что делают, а!» — воскликнул Степа, с переживанием во взгляде уставившись на гору строительного мусора, от которого во все стороны расходилась пылевая туча. Но не успела эта туча хотя бы чуть-чуть рассеяться, как внутрь нее тут же устремилось полчище бесов, намерением которых, более чем очевидно, было добить оказавшихся плененными под многотонными конструкциями людей Живахова, а может даже и его самого. Это похоже на ловушку, закончил я за Максима, который стоял чуть в стороне, также не отрывая пристального взгляда от разворачивающейся бойни. Слишком уж очевидная, слишком простая. Чертов демон, или кто бы он там ни был, кажется, был совсем не против того, чтобы мы пытались спасти своих родных, в ответ на что он выказывал готовность провернуть этот трюк столько раз, сколько у него здесь имелось заминированных зданий. Говорит Лом, все видели, что произошло, произнес я, поднеся рацию к губам. Новую высотку они тоже могут взорвать в любую минуту, и будут очень рады, если мы туда всей толпой поскорее ворвемся. Что предлагаешь, Лом? Голос принца был сух, деловит. Как и раньше, следовать плану. Каждый должен заниматься своими делами и ждать моего сигнала, но теперь мне понадобится немного больше времени. Пауза была короткой, но ощутимой. Лом, я Марс, код 21. Не запрашивая подтверждения, я тут же мысленно отдал приказ одному из закрепленных за Романовым бесов. Через секунду воздух перед нами дрогнул, и прямо в центре комнаты материализовался принц. Он был без бронежилета, в теплом военном пальто, которая подчеркивала его фигуру и статный вид. Лицо сосредоточенное, руки опущены вдоль тела, но в каждом жесте ясно читалась готовность ко всему. «Раз все так, полагаю, мне пора на мою точку», едва появившись в комнате, произнес цесаревич и уставился на меня полным ожидания взглядом. «Как скажете, ваше высочество», тут же ответил я, понимая, что ожидаемый нами момент действительно приближается. «Господа, отличные новости». Спешно сокращая расстояние с группой людей, стоявших на небольшой трибуне, бросил на ходу мужчина в военной форме. Впрочем, в подобной форме здесь были абсолютно все. Огромная военная база в центре страны, куда вместе с техникой стянули, казалось, целую армию Объединенного Королевства, сейчас напоминала разворошенный улей. Стоявшие в боевых порядках батальоны одаренных штурмовиков, бронемашины, в том числе несколько десятков массивных танков, покрытых защитными артефактами, а также войска поддержки со всей сопутствующей техникой. Гул двигателей, металлический лязг оружейных затворов и периодическое шипение радиостанций создавали особую, непередаваемую какофонию звуков. В воздухе царило напряженное предвкушение, а в глазах лордов читалось легкое нетерпение. Темно-серые облака грузно висели над базой, создавая зловещую атмосферу, словно природа сама предчувствовала грядущую бурю. Где-то вдали рокотал гром, хотя погода оставалась сухой, возможно, это была всего лишь иллюзия, порожденная напряженными мыслями военных. Русские князья отводят войска от столицы. Теперь уже точно, наконец, встав напротив своих коллег, которые на текущую минуту уже были частично извещены на предмет этой информации, произнес граф. Данные космической разведки это подтверждают. Мятежники маршем идут по Москве, не встречая никакого сопротивления. По трибуне пробежала волна одобрительных кивков. Те, кто еще минуту назад сухо и напряженно просматривали отчеты, теперь уже откровенно улыбались. Новость была очень хорошей. Ветер поднял уголок карты, лежавший на массивном столе, но никто не обратил на это внимания. Все взгляды были устремлены вперед. «Значит, скоро откроется портал», — подытожил один из аристократов, скользнув взглядом по герцогу и поправляя лацканы своего мундирного кителя. «У нас все готово, мистер Ротленд». Именно в этот момент, прямо посреди огромной заасфальтированной площадки, внезапно засветилось яркое синее сияние. В следующие секунды прозрачное марево стало быстро превращаться во вполне знакомую большинству присутствующих прямоугольную портальную арку, увеличиваясь в размерах. Ее края дрожали, словно не до конца определились с окончательной формой, но с каждой секундой структура стабилизировалась, увеличиваясь в размерах. «Вы, как всегда, вовремя, мой друг», — с легким ехидством во взгляде улыбнулся мистер Беркли, не отводя взгляда от потрескивающего разлома в пространстве. «Почти не опоздали. О, будьте любезны и не портите мне настроение, Джеймс. Сегодня слишком хороший для этого день», — ответил только что взошедший на трибуну граф Сандерс, снисходительно улыбаясь своему визави. На фоне их диалога военный персонал активно готовился к проходу через портал. Раздавались приказы, транспортные колонны медленно зашевелились, подгоняя технику к границе аномалии. Солдаты еще раз проверяли свое оружие, подтягивали ремни экипировки и обменивались короткими фразами, морально и физически готовясь шагнуть в неизвестность. «Господа, мы начинаем», — перебил обоих герцог Ротленд, не отводя взгляда от огромной воинской группировки. «Практически 100 000. Я жду быстрый результат». Получив команду, командиры передали распоряжение по цепи, и вся эта боевая махина, ранее в нервном предвкушении ожидавшая своего часа, полностью пришла в движение. Неспешным строем, соблюдая заранее оговоренные боевые порядки, многотысячная армия Британской империи двинулась внутрь огромного портала. В ширину в него запросто въезжали сразу два тяжелых танка, тут же утопающих в синем сиянии межпространственного тоннеля. За ними следовали БМП с экипажами, бронированные грузовики с припасами и полевым оборудованием. Пехотинцы шагали ровными рядами, сжимая в руках боевые клинки. Их лица выражали решимость и готовность выполнить приказ любой ценой. Сотни пар глаз на базе провожали колонны взглядом. Войска исчезали в портале, растворяясь в его глубине. Каждый на этой огромной площадке понимал, этот день войдет в историю. Но какой она будет, это покажет только время. «Что же вы, ваша светлость, творите? Позвольте спросить», — произнес я, склонив голову чуть вбок, внимательно наблюдая за князем, сидевшим на заднице посреди заваленной обломками комнаты. Живахов не ответил. Он не моргал, взгляд его был расфокусирован и устремлен в пустоту. Дыхание прерывистое, грудь судорожно вздымалась, а пальцы рук, лежавших на коленях, то сжимались в кулаки, то снова расслаблялись. Князь не боялся, не дрожал от страха, нет, он был вне себя от гнева. Возможно, он даже не слышал мой голос. Я не торопил, просто смотрел. Только что этот человек пережил бойню, видел, как над головой рушилось здание, видел, как его люди, солдаты, тонули под завалами, видел бесов, вгрызающихся в их тела. Живахов моргнул, раз, другой, потом медленно, без резких движений, наконец поднял глаза на меня, и только теперь в этом взгляде мелькнул разум. «Ты знал?» — голос его был охрипшим, будто он кричал слишком долго, а теперь сил на громкие звуки уже не осталось. Я ответил не сразу, только чуть прищурился, медленно вздыхая и изучая его почти пустой взгляд. «Нет, ваша светлость, не знал, никто не знал, для того и нужна разведка, чтобы быть готовыми, а не лезть сломя голову к черту в пасть без», начал я, но под конец запнулся. Он и так все прекрасно понимал и медленно осознавал всю свалившуюся на него ответственность за произошедшее. Живаха взглотнул, по-прежнему тяжело дыша, затем сжал челюсти так, что на скулах проступили острые тени. «Ненавижу бесов», в его глазах появилось что-то, похожее на горечь. Я молча пожал плечами. Князь был тем самым козлом отпущения, на которого в свое время повесили весь провал, связанный с трагически известной Зорницей, на которой мне довелось поучаствовать в мои школьные годы. Причин ненавидеть демонов у него на самом деле было не счесть, и главное из них – это огромное количество новых врагов по всей империи, которые бы давно уничтожили его род, если бы не личное вмешательство императора. В этот момент в голове раздался голос Аластера, которого я отправил лично отслеживать подтверждение этой важной информации, потому как источник, мягко сказать, меня немного напрягал. «Господин, можно начинать». Как и было обещано, мятежники открыли портал на остров. Я коротко выдохнул, выделяя себе секунду на то, чтобы осознать услышанное. Теперь это давалось много проще, чем раньше, потому как принять, что русский князь по доброй воле способен пустить в сердце нашей империи тысячи воинов британской армии, было крайне неприятно. Когда выяснилось, что это дело рук демонов, а не наших же людей, все тут же вставало на свои места. Им все средства были хороши. Мы ждали этого, несмотря на личность информатора, все равно ждали, высчитывали, подготавливали почву. Но когда предчувствие превращается в реальность, это всегда ощущается иначе, как легкий толчок в грудь, как ощущение приближающейся грозы, когда воздух становится слишком плотным, почти осязаемым. «Начать операцию», бросил я в рацию, параллельно передавая аналогичный сигнал своим демонам. Конец 12 тома.